«Сынок, я очень прошу тебя, будь послушным. Поверь мне, все хотят тебе добра». «Да-да, не волнуйся, мамочка, я все понимаю». «Мистер Мерстон решил определить тебя в пансион. Он считает, так будет лучше». «А ты? Ты тоже так считаешь?» «Я знаю, мистер Мерстон умный, порядочный человек. Ему видней, как правильно поступить. Да, Дэви, это так». Я заметил, что моя мать сильно изменилась. Она стала более серьезной, задумчивой и слишком слабой. Я вспоминаю ее руки, такие тонкие и белые, почти прозрачные. Изменилась ее манера держать себя. В ней чувствовалось какое-то беспокойство, тревога. Она вовсе не хотела расставаться со мной, но очень боялась своего мужа. Итак, меня определили в пансион. Уже совсем скоро я уехал. Ну, милая! Хорошая лошадка! Ничего, не переживайте, мистер Дэвид. Пансион, говорят, неплохой. Это только на первых порах тяжело. Конечно, дома всегда лучше. Но что поделать? Все мы когда-то вылетаем из родного гнезда. Не пугайтесь, если сверстники устроят вам испытание. Вы новенький. И, возможно, вас будут обижать и потешаться над вами. Не берите близко к сердцу. Они потом к вам попривыкнут и отстанут. К счастью, большинство учеников, вопреки моим ожиданиям, не склонны были чрезмерно потешаться надо мной, как над новеньким. Правда, меня не сразу приняли в новую компанию, и я какое-то время бродил совсем один, и мне не с кем было обмолвиться словом. Но, в общем, все обошлось куда лучше, чем я ожидал. Однако меня сочли формально принятым только после приезда Стирфорда. Это был ученик, слывший многоученым. Он лет на 6 меня старше и вел себя словно судья. Он допросил меня, кто я и откуда, и почему родители отдали меня в пансион не с начала учебного года. Я все рассказал, и мне показалось, что Стирфорд остался мной доволен. «Сколько у тебя денег, Копперфильд?» 7 шиллингов. «Тебе бы лучше дать их мне на сохранение. Конечно, если хочешь». «Да, конечно, так будет лучше». «Если захочешь потратить свои деньги, это очень легко. Скажи только слово». «Большое спасибо». «Может быть, ты хочешь на 1-2 шиллинга купить бутылочку фруктовой наливки? Мы попивали бы ее в спальне». «Да, мне бы хотелось». «Прекрасно. А не хотелось бы тебе купить миндальных пирожных, скажем, на 1 шиллинг? Затем бисквитов и еще фруктов». «Да-да, конечно. Можно бы все купить». Да ты собираешься кутнуть, Копперфильд?» «Вообще-то я... А, можно кутнуть». «Отлично. Постараемся, чтобы денег хватило. Я сделаю для тебя все, что в моих силах». Как хорошо я помню наше пиршество. Лунный свет пробивается сквозь окно. Мы разговариваем полушепотом, и мне немного страшно в ночной темноте. Я узнал множество подробностей о жизни в пансионе и его обитателях. Узнал, что мистер Крикл самый строгий, самый жестокий из учителей. Он каждый день расправляется со всеми направо и налево, налетает на учеников и безжалостно их сечет. Узнал я, что он ничего не знает, кроме искусства порки, и более невежествен, чем самый последний ученик в школе. В прошлом он торговал хмелем, а после банкротства открыл этот пансион на деньги своей жены. Услышал я и много других подробностей такого же рода, и только дивился, откуда они все это знают. Пропускаю все, что происходило в школе, вплоть до дня моего рождения, который был в марте. Тяжелое воспоминание, по-видимому, поглотило все другие воспоминания и одиноко хранится в душе». Бросай мне мяч! Давай, давай! Держи, держи! Опа! Вот, а ну возьми! Подача. Оп, так его! Вот растяпа! Сюда твоя давай! Подача. Держи! Опа! А ну возьми! Копперфильд! Эй! Копперфильд! Тебя зовет миссис Крикл! Зачем это ты ей? Должно быть, моя нянька прислала угощение. Отлично, Копперфильд. Мы тебя ждем. Угощение — это хорошо. Дэвид Копперфильд, пожалуйте в гостиную. Дэвид, мне нужно кое-что сообщить вам. Надеюсь, с вами можно говорить, как со взрослым человеком? Конечно, мэм. Несомненно, вы еще слишком молоды для того, чтобы знать, как люди покидают этот мир. Но всем нам, Дэвид, суждено об этом узнать. Я вас не совсем понимаю. Что-то случилось? Дома все было благополучно, когда вы уезжали. Ваша мама была здорова? Моя мама? Она не болела. Видите ли, к сожалению, я должна сообщить вам, что мы получили известие о серьезной болезни вашей мамы. Нет, нет, этого не может быть. Что с ней? Она умерла. На следующий день я должен был ехать домой. Я покинул пансион под вечер. Тогда я еще не подозревал, что покидаю его навсегда. С того момента, когда я узнал о смерти моей матери, воспоминание о последнем периоде ее жизни изгладилось из моей памяти. Я помнил ее только совсем молодой, в пору моего раннего детства. Вспоминал, как она танцевала со мной в гостиной по вечерам, как она читала мне что-нибудь, а я клал голову ей на колени и засыпал. Она гладила меня по голове и не хотела нарушать моих сновидений. Может быть, это странно, но, скончавшись, моя мать унеслась ко дням своей спокойной, невозмутимой юности и зачеркнула все остальное. Когда печальный день миновал, мисс Мерстон сделала первый деловой шаг — уволила мою няньку. Она сообщила мне о предстоящей разлуке, и мы оба горевали от всей души. Что касается меня и моего будущего, об этом не говорили ни слова и ничего не предпринимали. Мне думается, они были бы счастливы, если бы могли уволить и меня. Я набрался храбрости и как-то спросил мисс Мерстон, когда я вернусь в школу. На это она сухо ответила, что я никогда туда не вернусь. Больше мне ничего не говорили. Вначале я ежедневно трепетал, как бы Мерстон снова не взялся за мое обучение. Но скоро я убедился, что мои опасения лишены всяких оснований, и ждать мне нечего. Обо мне совсем забыли. Вряд ли это огорчило меня тогда. Я все еще был потрясен смертью матери и относился безучастно ко всему остальному. Однако, помнится, по временам я размышлял о том, что меня решили больше не обучать и не заботиться обо мне, и что в будущем мне суждено печально, без дела слоняться по деревне оборванцем. Размышлял я и о том, не лучше ли мне уехать отсюда, подобно герою романа, на поиски своей фортуны. Но это были фантазии, сны наяву, которые изредка появлялись и исчезали. «Дэвид, в этом мире молодежь должна работать, а не хандрить и не слоняться без дела. Это в особенности справедливо по отношению к такому мальчику, как ты». Твой характер нуждается в исправлении. Лучшей услугой будет приучить тебя к трудовой жизни, согнуть и сломить твой упрямый нрав. Полагаю, Дэвид, тебе известно, что я не богат. Образование стоит дорого. Даже если бы оно стоило дешево, пребывание в пансионе не может пойти тебе на пользу. Тебе предстоит борьба за существование, и чем раньше ты начнешь ее, тем лучше. Тебе уже приходилось слышать о моем торговом доме? Да, мне кажется, я слышал. Там работают несколько мальчиков. Почему бы на тех же условиях не принять на работу и тебя? Пока я плохо понимаю, но... Эти условия таковы, что ты сможешь заработать себе на пропитание и карманные расходы. За жилье буду платить я. Кстати, я о нем уже позаботился. Итак, Дэвид, ты отправляешься в Лондон, чтобы отныне вести самостоятельную жизнь. До сих пор я удивляюсь тому, как легко я был выброшен из дома в таком раннем возрасте. Ребенок я был очень способный, наделенный острой наблюдательностью, живой, пылкий и хрупкий. Меня легко было ранить и телесно, и душевно, и прямо поразительно, что никто не сделал ни малейшей попытки защитить меня. В 10-летнем возрасте я стал рабом фирмы «Мернстон и Гринби». Одной из важнейших ее торговых операций являлась поставка вин на некоторые суда, идущие в Индию. На складе всегда было большое количество пустых бутылок, и рабочие должны были проверять их и откладывать в сторону надтреснутые, а остальные полоскать и мыть. Когда кончались хлопоты о пустых бутылках, надо было наклеивать этикетки на полные и упаковывать в ящики. Вот для такой работы я и был предназначен.